Глава третья. Я временно жил в летнем домике для отдыхающих в пригороде Нью-Милфорда по дороге в Нью-Престон. Дом принадлежал моему юристу, тому самому, который устроил мне развод. Но он редко здесь появлялся, особенно после того, как порвал со своей любовницей. Раньше я жил над магазином плетеных и керамических изделий, прямо напротив продовольственного магазина в центре Нью-Милфорда. Но срок аренды истек, и хозяину понадобилось жилье для своей немолодой сестры. Особенно не возражая, мы с Шелли упаковали вещи и съехали, забрав с собой все краны и отрезки труб. Шелли пока нравилась здесь. Напротив нас располагалась небольшая ферма, где в густых осенних туманах паслись пеги и коровы. А это означало, что здесь полно мышей, с которыми можно поиграть. А еще здесь было тихо. Так тихо, что, выйдя из задней двери ночью и вдохнув полной грудью студеный воздух, вы ничего, кроме шуршания листьев, не услышали бы. До дома я добрался только к рассвету. Проехав по покатой дороге, я припарковался и устало выбрался из машины. Шелли, вытянувшись как резиновый, вылез вслед за мной. Я назвал его Шелли по имени поэта, который написал «О, как прекрасна смерть! Лишь сон один, что брат ей так прекрасен может быть. Не надо быть гением, чтобы пояснить это». В коридоре было холодно, когда я открыл входную дверь. Камин давно потух, и в очаге ничего, кроме серого пепла, не было. Не снимая бейсболки и пальто, я сгреб золу и положил новые дрова на прутья в очаге. Сыскав старый номер Нью-Милфорда, я поднес спичку. Шелли наблюдал за мной с дивана с видом высокомерного нетерпения. Затем я сходил на кухню, выходившую окнами на покатый задний двор, и поставил чайник. Мне было необходимо выпить кофе с вдовой Джека Дэниела. Стоя у окна, я смотрел на серый недружелюбный рассвет и думал о бедном Оливере и его пропавших родителях. Картер Уилкс забил тревогу по поводу пропавших Джимми и Эллисон и распространил их описание среди добровольцев, занятых поисками Пола Дентона. Он также отдал своим сотрудникам распоряжение обойти и проинструктировать всех в округе насчет употребления колодезной воды. Готовилась информация для радио и ТВ, хотя в своем сообщении газетчикам Картер ограничился упоминанием о мифическом прорыве канализации. Что касается смерти Оливера и исчезновения Джимми и Эллисон, тут он был полностью откровенен. Оливер умер в результате несчастного случая у себя дома, а Джимми и Эллисон разыскиваются, чтобы прояснить некоторые моменты, непонятные полиции. Картер никак не коснулся в разговоре с прессой коркообразных наростов на спине и бедрах Оливера и не сказал ни слова об исследованиях Дэна. «Меньше всего я хочу, чтобы здесь, черт побери, началась паника и боязнь летающих тарелок», — заметил он. В офисе следователя, где собирались провести полное вскрытие тела Оливера, тоже все держали рот на замке. Медицинский эксперт был спокойным, сединой в волосах человеком по имени Джек Ньюсом, который всегда выражал неприязнь ко всякого рода шумихе и пиротехническим эффектам. Лоренс Данн думал так же, а значит, вопрос о смерти Оливера останется закрытым, пока шериф Уилкс не решит сделать всеобъясняющее полное заявление. А заявление было бы сильным. Новость о том, что вода превращает людей в крабов, могла подорвать дух общественности Нью-Милфорда. Заявление такого рода было максимумом, на что был бы способен я, чтобы заставить самого себя поверить во все это. А ведь я стоял рядом с телом Оливера и все видел. Чайник закипел, и я поставил кофейник. Когда кофе сварился, я достал бутылку Джека Дэниела и налил в чашку на два пальца. Залив его кофе, я перемешал все это и прошел в гостиную, чтобы посидеть рядом с Шелли и посмотреть, как догорает полено. Я замерз и устал, и был уже готов последовать примеру Шелли и поспать, когда зазвонил телефон. Я зевнул и поднялся. «Кто это?» — спросил я и набрал полный рот кофе с виски. «Это Дэн», — сказал Дэн. «Я вернулся в лабораторию и провел опыты с водой. А ты вообще спишь?» «Да ну этот сон! Это важнее!» Я опять зевнул. «Хорошо, это важнее. Что ты там нашел?» Дэн сказал. «Я поставил опыт на определение возраста воды и организмов. Тут Ретта, она мне помогает. И мы уже сделали 20 или 30 анализов, чтобы быть уверенными. Ну, что там такое?» Анализы говорят о возрасте органики в воде, и это дает представление о глубине, с которой достали воду. Если, к примеру, органике 7-8 тысяч лет, то вода из пласта с лиственным лесом, который можно найти на глубине 6 метров. Понимаешь? — Конечно, — сказал я. — Чем старше, тем глубже источник. Так сколько лет существу в воде Бодинов? Последовала пауза. Наконец он сказал. — Ты поверишь, если я скажу, что около 2 миллионов лет? — 2 миллиона? То есть вещества в воде доисторические? — Точно. Мы перепроверили много раз, а ошибки быть не может. Вода идет из подземных источников на глубине более 1,5 миль. Я допил кофе с виски и кашлянул. — Это смешно. Их колодец глубиной не больше 30 метров. Анализы убедительны. Хорошо, пусть убедительны. Но что они доказывают? Бодины пили какую-то старую воду. Что это нам дает? По-моему, до тебя не дошло, — терпеливо объяснил Дэн. Существам в воде тоже 2 миллиона лет. Прошу прощения. Этим гадким существам 2 миллиона лет. Я проверил жидкость, которая из них выходит, и их собственную органическую основу. Результат тот же. Я послал пробу в лабораторию White Place на радиохимический анализ, чтобы быть вдвойне уверенным. Но, по-моему, сомневаться нечего. Им 2 миллиона лет. Я закрыл глаза. Это уж слишком. «Слушай, Дэн», — сказал я устало, — «как можно жить 2 миллиона лет и не умирать? У них даже бороды нет». «Все равно это так. Это живые ископаемые. Ретта сейчас проверяет, можно ли их отнести к какому-нибудь известному доисторическому виду». Я долго молчал. Разговаривая с Дэном, я вдруг почувствовал себя усталым, одиноким и замороченным всем тем, что произошло за последние 12 часов. Если как на духу, то я еще и испугался. Из головы не шли мысли о чешуе Оливера, бугристом панцире в ванне, о качающейся неповоротливой фигуре, которая сбежала от меня через изгородь Бодинов. «По-моему, — сказал Дэн, — нам придется сделать еще несколько анализов и даже покопаться в самом колодце. Откуда-то же эта вода должна идти? И для того, чтобы защитить город, мне надо знать откуда. Может быть, ты поедешь сегодня попозже днем вместе с нами, чтобы помочь? Я советовался с Картером, он обещал, что поможет, чем может». «Во сколько мне надо там быть?» — спросил я его. «Поспи сначала. Я поеду, как только закончу здесь, в лаборатории. Давай договоримся на 2:30 у дома». «Хорошо», — сказал я и повесил трубку. Я взглянул на Шелли. Тот смежил веки, будто все эти дела его утомили. «Не напускай на себя такой вид», — сказал я, отправляясь в спальню. Целая банда ископаемых обосновалась в городской воде. И пока похоже, что одних у людей появляется рыбья чешуя. Ты, как кот, хочешь покончить с рыбьей чешуей или нет? Я разделся, расправил скомканную, как я оставил ее утром, постель и залез под одеяло. Я был так утомлен, что через 5 минут уснул. Когда я спал, я видел пристранный сон, а может, сны. Я стоял на берегу моря, ночью, и луна проливала свой свет на поверхность воды. Потом я плыл, качаясь на волнах, и вода подо мной была соленой и ужасно холодной. Луна пропадала и появлялась, как далекий чужой маяк. Скоро я стал погружаться под воду. Мне не было страшно, и почему-то не надо было дышать. Вода каким-то образом заменяла воздух, и я чувствовал холодный освежающий поток, проходящий через мои легкие. Вокруг ничего не было видно. Вода была темной, и я чувствовал, как прохожу сквозь течение, сквозь холодные сверкающие косяки селедок и окуней. Но вот что придавало необычное сну, так это то, что я знал, куда направляюсь. Знал совершенно определенно. Я знал, что если я поплыву налево, то наткнусь на подводную гряду камней. Достигнув ее, я буду в миле от конечной цели моего плавания. Прямо перед собой я видел бледные лучи луны, играющие в воде. Затем я увидел возникающие из глубины скалы, и заторопился, и поплыл быстрее. По ночам плавать в океане было опасно, и я это знал. Там было полно стремительных хищников. Я уже почти достиг вершины скалы, когда почувствовал вибрацию воды. Я набрал в рот побольше воды и поплыл так быстро, как мог. Кто-то почувствовал мое присутствие и уже гнался за мной. Кто-то злобный вышел на охоту, чтобы уничтожить меня. Я попытался нырнуть поглубже, извиваясь в воде и пытаясь избежать его челюстей, но почувствовал, как что-то больное и с дикой силой схватило меня за ногу. Я проснулся. Сначала я не мог понять, где я. Я не понимал, что я на суше и дышу воздухом, а не водой. Я сел на кровати, весь в холодном поту. За окном было холодное бледное утро, и коровы мирно паслись на холмистых склонах фермы. Я вышел из спальни и пошел в гостиную, где, потрескивая, горел камин. Стоя голым посреди комнаты, я проглотил еще одну порцию Джека Дэниела. Закашлявшись, я вернулся в спальню. Но кровать меня больше не привлекала. Я не отдохнул, но смятые простыни были слишком похожи на поверхность неприятного и вселяющего ужас ночного океана. Я позвонил в лабораторию. Дэн ушел поспать, поэтому к телефону подошла Ретта. Она еще работала с пробами воды. Она удивилась, что я не сплю. «Когда я один, я плохо сплю», — сказал я ей. «Если надумаешь, приходи, поможешь мне отдохнуть. Во имя безопасности общества, конечно». Она мягко рассмеялась. Она могла бы быть независимей и холоднее, чем Шелли, да и в три раза умнее нас вместе взятых, но опускалась до ответов на такие вот не вполне приличные предложения. Мне это нравится в девушках, особенно когда они ловят меня на слове. Но Ретта, конечно, этого не сделала. Она была занята спасением мира от племени доисторических омаров. Она сказала: «Дэн очень беспокоится насчет того, что происходит. Он думает, что это заболевание, которое долгие годы было законсервировано. Как в Лондоне, когда там раскопали массовые захоронения умерших от черной смерти 300 лет назад, и двое рабочих заболели чумой». «Он так думает?» — спросил я её. «Он не уверен. Мы проведем еще несколько анализов с мышью, но уже ясно, что это больное животное». Я потер глаза. «Об этом заболевании кто-нибудь раньше слышал?» «Я проверяю», — сказала Ретта, «но сложно прийти к какому-либо заключению. Однако кое-что я обнаружила». «Например?» Она полистала блокнот. «Ну, например, я звонила сегодня знакомому палеонтологу. Он сказал, что экспедиция Курье в 1954 году нашла в Центральной Африке 7 или 8 окаменевших животных, и что двое из них, хотя были раньше млекопитающими, родичами оленей, имели черепа и передние конечности, как у ракообразных. Было впечатление, что они превратились из млекопитающих в ракообразных, или, возможно, наоборот. Доказано было что-нибудь?» «Ничегошеньки. Были какие-то незначительные споры в Уэндельском институте, но в конце концов африканскую находку определили как мистификацию или абсолютно случайную мутацию. На самом-то деле она просто не подводилась ни под одну из известных теорий развития млекопитающих, и проще было ее опорочить и забыть». Я отпил немного виски и поинтересовался. «Это все?» «Еще одно», — сказала Ретта. «В Катаке, в Индии, в 1925 году была вспышка так называемой проказы, но английский доктор, который лечил большинство пациентов, написал отчет, в котором говорилось, что это была вовсе не проказа. Он писал, что это была форма окостенения, ну, ты знаешь, что-то вроде костяных наростов. Он решил узнать, что вызывает это окостенение, и в конце концов решил, что источник болезни — местная питьевая вода. В том году были сильные муссоны, и реки вышли из берегов и залили колодцы и систему каналов». «Как он написал это окостенение?» — спросил я. «В какой форме это проявлялось?» «Он сделал больше», — ответила Ретта. «Он приложил чудесное описание с рисунками». «Он сделал рисунки?» «Конечно», — сказала она. «И что самое ужасное, его отчет потеряли 20 лет назад. Взяли из библиотеки Гарвардского университета и не вернули». Я потянулся за сигарой и закурил. «Какая жалость, черт возьми! Я бы хотел посмотреть эти рисунки, даже если это не то, что было у Оливера Бодина». «Знаешь, я тоже посмотрела бы», — сказала Ретта. «Но мне все-таки удалось достать кое-что. Я позвонила своему преподавателю. Он на пенсии и живет в Майами. Он видел этот отчет, когда был студентом. Он думал, что этот врач, Остин, сошел с ума и не уделил отчету особого внимания. Но он помнит один небольшой отрывок. «Какой?» — спросил я. «Из описания пациента, которому Остин ездил на реку Маханади в 1925 году. Остину пришлось проехать 50 миль сквозь стену дождя и грязи, прежде чем он нашел эту деревню, и он сильно устал, когда все-таки добрался туда. Так что его впечатления могут быть искажены из-за усталости. Какая-то старуха отвела его в отдельно стоящую хижину на краю деревни. Хижина была погружена в полумрак, окна занавешены, а на двери висел полог. На кровати кто-то лежал, но Остину сложно было что-нибудь разглядеть, а старуха настаивала, чтобы он не приближался к больному и не осматривал его. Остин писал, что различил в темноте тяжелую закостеневшую голову и руку, которая в сечении была скорее овальной и имела тускло отсвечивающую кожу. Также он писал, что голос пациента был хриплым, и его сложно было понять. «Продолжай», — сказал я ей. Описание ракообразного пациента вызывало у меня беспокойство. Прикрывая глаза, я видел перед собой закостеневшие бедра и ягодицы Оливера Бодина и панцирь в ванной. «А больше ничего и нет», — сказала Ретта, за исключением того, что Остина затошнило от вони гниющей рыбы, которая была так сильна, что я думал, что задохнусь. «Точно», — тихо сказал я. «Точно то же самое сказала Элиса на воде, которую я взял из их колодца, и тоже почувствовал помощник Картера в доме Бодинов. А затем и я это почувствовал. Сильный, забивающий все запах рыбы». Ретта сказала. «Я не знаю. Я думаю, здесь есть какая-то связь, но мы не должны приходить к незрелым заключениям. Только потому, что Остин почувствовал запах рыбы в 1925 году, и Элисон Бодин учуяла рыбу вчера, мы не должны думать, будто установили научную связь, которая не подлежит сомнению. Множество вещей пахнет рыбой, в том числе и сама рыба. Ты знаешь, как пахнет перегревшаяся штепсельная вилка?» «Я знаю, что в доме Бодинов не было перегревшихся вилок», — сказал я ей. «И не думаю, что у пациента Остина на берегах реки Маханади была перегревшаяся вилка, если только, конечно, на голове у него не было электрических пробок». Ретта не засмеялась. Вместо этого она сказала. «Я знаю, что есть соблазн сделать из этого вывод, однако следует воздержаться. Ситуация слишком серьезная, чтобы можно было ошибаться. Надо сделать еще не один десяток анализов, прежде чем что-нибудь прояснится». «А что рисунки Остина?» — спросил я. «Твой преподаватель помнит, что на них было?» «Так, местами. Это были просто наброски рук и суставов. Детали вырисованные и аккуратные, но не очень запоминающиеся». «Какая жалость, что отчет потеряли», — повторил я. «Я понимаю», — сказала Ретта. «Я даже звонила в библиотеку и заставила их поискать, кто их взял. Но архив не простирается до 1925 года. Они списали отчет Остина как украденный». Я допил виски. «Я думаю, сейчас это все, что есть. Пока, конечно, они получили отчет о вскрытии и не слазили в колодец. Как насчет пообедать?» «А ты не пойдешь спать?» «Не, у меня плохие сны. И не люблю спать один. Я уже говорил. Как насчет Айрон Кэти в час?» «Хорошо», — согласилась Ретта. «Только не давай мне слишком много вина». «Конечно, не буду», — заверил я ее. «Мне нет нужды опаивать девушку, чтобы произвести на нее впечатление». «А я об этом и не думала», — парировала Ретта. «Просто мне сложно работать под парами алкоголя». «Доверься мне, ученый ты человек», — сказал я. «Увидимся позже». Айрон Кэти — это ресторан в колониальном стиле, расположенный в элегантном белом здании в нескольких милях к северу от Нью-Милфорда. Это такое место, где часами можно обедать в окружении престарелых матрон из Коннектикута, которые носят эластичные чулки и белые волосы которых уже редеют. В это время туда-сюда носят тарелки с аккуратно разложенными и хорошо приготовленными салатами, авокадо. И вообще царит спокойная аристократическая атмосфера. Ретта и я сидели за столиком у окна, потягивая белое вино, и смотрели на багряные склоны осеннего сада. Ретта была привлекательна как никогда. В сером свете осеннего неба ее карие глаза стали полупрозрачными, а почти белые волосы сияли мягко и притягательно. Я сказал: «Не могу себе представить, как ты встречаешься с поросенком Пекером. Ты ревнуешь? А что, нельзя? Ну, сказала она, мягко улыбнувшись, ревность — это самое разрушительное чувство. Оно разрушает и того, кто ревнует, и того, кого ревнуют. Я не сгораю от ревности, сказал я, глядя на нее сквозь край бокала. Просто немножко ревную. И удивлен. Я не понимаю, чего не в состоянии дать я, что может дать этот болван. Не говоря, конечно, о 50 фунтах, выпирающих отовсюду мышц. Она опять улыбнулась и отвела глаза. «Может, меня привлекают выпирающие мышцы?» — сказала она. «В конце концов, привлекает же многих мужчин выпирающая ткань на груди». «А что такого есть выпирающие на груди ткани?» — поинтересовался я, и, наверное, несколько громче, чем следовало. Старая леди в фиолетовой шляпе повернулась и уставилась на меня сквозь пенсне. Я одарил ее успокаивающей улыбкой и прошипел. «Пекер — жуткий болван и в придачу совершенно необразованный. Он говорит фразами из мыльных опер, восклицательный знак после каждого предложения». Ретта пожала плечами. «По крайней мере, он не опасный». «Не опасный? Что это значит?» Подошла официантка с порцией бифштекса для меня и запеченной рыбы для Ретты. Я бы в такой момент не смог есть рыбу. Но, похоже, ученые менее щепетильны, чем обычные люди. Посыпав рис перцем, я откусил кусочек бифштекса с помидором, все еще ожидая ответа Ретты. «Понимаешь», — сказала Ретта, протягивая руку за куском хлеба. «Безопасность есть противоположность опасности». «А я опасен, так?» — она кивнула. «Для меня, наверное, да». «А что во мне такого опасного? Я самый мирный человек во Вселенной». Она выдавила лимон на рыбу и начала есть. «Я думаю, ты привлекателен», — сказала она, не поднимая головы. «Но еще мне кажется, что ты зациклен исключительно на своей жизни. Ты занят собой и легко мог бы ранить кого-нибудь вроде меня. Ранить сильно, даже не осознав, что ты сделал это». Я не отвечал долгое время, пережевывая бифштекс. Затем я отпил еще немного вина и тихо сказал. «Тебя я бы не обидел ни за что на свете». «Ты можешь не хотеть этого, но все равно выйдет так. Я знаю твой тип мужчины. Ты как будто не воспринимаешь ничего серьезно. Сначала все хорошо, каждая девушка любит посмеяться. Но приходит время, когда ей хочется быть уверенной, что, относясь к жизни несерьезно, ты хотя бы ее воспринимаешь всерьез. Чувствуешь, куда я клоню?» Я перегнулся через край стола и положил свою руку на ее. «Я могу серьезно к тебе относиться», — сказал я просто. «Какие доказательства тебе нужны?» «Не знаю. А какие у тебя есть?» Старая леди в фиолетовой шляпе явно подслушивала наш разговор с растущим интересом. Я выпрямился на стуле и холодно уставился на нее. Она наклонилась над тарелкой и принялась с преувеличенным энтузиазмом ковыряться в ней вилкой. «Заканчивай обед», — сказал я Ретте. «И поехали домой. У меня горит огонь, и в морозилке лежит бутылка шабли. Единственное, чего я не сделал, — не убрал постель». Она долго смотрела на меня. Серые тучи немного рассеялись, и в помещении стало светлее. Солнце пробивалось через сухие листья на березах. От нее пахло духами Гуччи, и она выглядела так тепло и восхитительно, что мне захотелось перегнуться через стол и поцеловать ее прямо здесь. «У тебя встреча с Дэном в 3:30», — сказала она. «Ну и я успеваю, это вверх по дороге, тут близко». Она облизала губы кончиком языка. «Мне нужно вернуться в лабораторию и закончить анализы. Дэн с меня шкуру спустит, если я не сделаю этого». «Я улажу это с Дэном», — сказал я. «Это важнее, чем анализы воды». Она положила вилку. «Ты разве не устал?» — поинтересовалась она. «Ты пытаешься отговорить себя от этого». «Нет», — сказала она, — «я так не думаю». «Тогда», — сказал я ей, — «заканчивай обед и поехали». Мы почти не разговаривали, доедая рыбу и бифштекс и допивая вино. Мы смотрели друг другу в глаза, все взвешивая, просчитывая, проверяя. Потом, закончив обед, мы пошли к выходу, и я заплатил, забрал спички и сунул в рот конфету-холодок. Выйдя из ресторана, мы пошли к машине, как два любовника во французском фильме, проверяя силу ветра и свои чувства. Ретта приехала на своем «Фольксвагене», бежевом и весьма помятым. Я сказал: «Поехали на моей машине. Я привезу тебя сюда позже, и ты поедешь прямо в город». «Хорошо», — кивнула она. По-моему, ей не хотелось портить эти мгновения так же, как и мне. Мы оба знали, что ей нужно будет вернуться в лабораторию, а после встретиться с поросенком Пекером. Но сейчас мы жили в своем волшебном мгновении, где нет правил и все дозволено. Шелли неохотно подвинулся, Ретта села, а я завел мотор и выехал с парковочной площадки Айрон Кэти. Я включил радио, чтобы заполнить тишину. Иногда мы бросали взгляды друг на друга и улыбались, но, по-моему, не догадывались, какой хрупкой была атмосфера и как мало надо было, чтобы закончить все, не начав. По радио передавали медленный танец Нильса Лофгрена. Время, пока мы ехали в Нью-Престон, мелькнуло, как на просмотре слайдов. Норвельская пожарная станция, деревья, камни, белые летние домики. Круто спускающаяся вниз боковая дорога, видная сквозь дождь осыпающихся листьев. Моя подъездная дорога. Моя парадная дверь. Моя гостиная. Мы стояли около камина. Я расстегнул ее пальто, я поцеловал ее лоб, кончик носа, губы. Она поколебалась и тоже поцеловала меня. Ее пальто упало на пол. Я посмотрел на нее и тихо сказал: «Это тот момент, которого я ждал». Она тоже взглянула на меня. Огонь, потрескивая, ярко пылал в очаге, и комната была наполнена теплом нашей неожиданно зацветшей буйным цветом привязанности. Я освободил от петельки первую пуговицу ее блузки и заметил кусочек бюстгальтера телесного цвета. «Мистер Перкинс!» — раздался голос. Моя голова от неожиданности дернулась. Ретта отскочила от меня и застегнула пуговицу на блузке. В дверях кухни, в рваной рубашке, джинсах, с поцарапанным лицом и склокоченными волосами стоял Пол Дентон, пропавший 9-летний паренек, которого со вчерашнего дня искал Картер с целой армией помощников. Он трясся и был бледен. И похоже было, что он ничего не ел и не пил с тех пор, как пропал. Он моргнул, покачнулся и грохнулся прямо на столик с бутылками, которые каскадом посыпались на ковер. Я встал на колени рядом с ним и поднял ему голову. Он был в сознании, хотя дышал с трудом. Его веки дергались, как при сотрясении мозга. «Пол», — сказал я, — «что с тобой?» «Мистер Перкинс», — прошептал он. «Ретта», — сказал я, — «позвони Картеру, скажи, что понадобится скорая. Парень ужасно выглядит». «Мистер Перкинс», — повторял Пол, — «мистер Перкинс». «Тише», — сказал я ему. Ретта пошла звонить в полицию. Пол отчаянно затряс головой. «Не надо полиции, пожалуйста, пока не надо, пожалуйста». Ретта уже набирала номер. Я сказал: «Все волнуются, Пол, мы должны сообщить полиции». «Нет», — закричал он, — «я обещал, что не скажу полиции». Подняв руку, я крикнул Ретту: «Подожди-ка, Ретта, не звони им пока». «Пол, что значит «пообещал»?» Пола трясло. Каждый его мускул напрягся и подрагивал, и говорил он сквозь стиснутые зубы. Он напомнил мне женщину, которую я однажды отвез в больницу после аварии на дороге Денбери. Находясь в шоке и почти потеряв дар речи, она все равно пыталась рассказать, что случилось. Я спросил: «Кому ты пообещал, Пол? Кому? Кто сказал, что ты не должен звонить в полицию?» Он дико уставился на меня. «Никакой полиции, мистер Перкинс. Пожалуйста, никакой полиции. Я обещал». «Я не буду звонить в полицию, Пол. Но ты должен сказать, что случилось. Где ты был? С тобой кто-нибудь был?» Он кивнул. «Я видел их. Обоих». «Кого? Кого ты видел?» «Они прятались в лесу. Было темно. Я не знаю, что я там делал». Ретта принесла подушку, и я приподнял голову мальчика, чтобы подсунуть ее в изголовье. Уложив его, я мягко спросил: «Скажи мне, кого ты видел, Пол? Мне нужно знать, кто прятался в лесу, кто?» «Им нужны были вы, мистер Перкинс», — сказал он, не слыша меня. «Я слышал, как они зовут, и пошел узнать, чего им нужно. Я не поверил своим глазам, когда увидел их. Я ничего не понимал. Но они говорили со мной и сказали, что им нужно увидеть вас. Они сказали, это вопрос жизни и смерти. Они так сказали, жизнь или смерть». «Пол», — настаивал я, — Кто это был? Кто сказал вопрос жизни или смерти? Я не могу помочь, не зная, кто это. Глаза Пола закатились, и стали видны только белки. Прерывающимся шепотом он сказал: «Это были Джимми и Элисон Бодин. Они сказали так». «Они так сказали?» — спросила Ретта. «Ты ведь их вполне достаточно знаешь, чтобы быть уверенным». «Было темно», — прошелестел Пол. Его веки дернулись, и появились зрачки. «Я не знаю, что я там делал, но было так темно». Я сел прямо, покусывая ноготь на большом пальце. Пол лежал среди битого стекла и сломанных соломинок для коктейля, все еще трясясь. Я сказал Ретте: «Я думаю, надо позвонить Картеру. Чтобы он там не обещал, ему нужна медицинская помощь». Ретта кивнула и пошла к телефону. Я слышал, как она говорила с Филом Мором, одним из помощников Картера. Потом она вернулась и сказала, что полиция и скорая уже едут. Пол содрогался уже потише. Его глаза открывались и закрывались, как будто неуправляемые, и мне подумалось, что у него тяжелый шок. «Не пытайся говорить», — тихо сказал я. «Все скоро будет в порядке». Пол что-то бормотал, а потом сказал тихо и отчетливо, но с какой-то любопытной, бесстрастной интонацией: «Я потерялся. Понимаете? Я ехал на велосипеде, и я знал, что мне нужно в лес. Но когда я оказался в лесу, я уже не знал, где я». «Хорошо, хорошо, Пол», — успокаивал я его. «Не надо говорить. Просто отдыхай. Скоро приедут и помогут тебе». Но Пола невозможно было остановить. Он говорил как под гипнозом, как будто каждое слово было заучено в каком-то трансе. Высоким детским голосом он сказал: «Я чувствовал, что это место близко. Я не был уверен, но чувствовал. Это такое место, о котором пишут в книгах. Я боялся, но не очень. Я услышал что-то, чего не слышал раньше. Громкие звуки и крики». «Крики?» — спросил я, но опять проигнорировав меня, он шептал: «Я знал, что должно случиться. Мне надо было ждать. Уже темнело. Я ждал и ждал, а потом понял, что мне надо идти. Далеко. Было темно, и я падал 4 или 5 раз. Я расцарапал лицо о деревья». «А потом ты увидел Джимми и Элисон». Пол кивнул. «Они позвали меня из кустов. Сказали, что я не должен к ним приближаться. Они сказали, что я должен пойти и найти вас, и привести в лес. Меня заставили пообещать, что я не позвоню в полицию. Если вы пойдете с полицией или кем-нибудь другим, то никогда их не найдете». «Ты их видел?» — спросила Ретта. Пол потряс головой. «Было слишком темно. Казалось, у них на голове простыни. Я не понял, зачем». Я наклонился. «Голоса?» — спросил я. «Ты слышал их голоса отчетливо?» «Голоса были глухими. Наверное, они говорили сквозь простыню, как будто они рычали. Мне это не понравилось». «Ты знаешь, где они? Где я могу их найти?» — спросил я. «Никакой полиции», — слабо сказал Пол. «Они не выйдут, если будет полиция». «Я обещаю, не будет никакой полиции». «Хорошо. Тогда они будут ждать вас, как стемнеет. Они в старом сарае на ферме Паско. Это 3 минуты ходьбы через лес. Вот что они мне велели рассказать. Но только когда стемнеет». Ретта пощупала пульс Пола и сказала: «Он очень слаб. Я надеюсь, скоро приедет быстро. Ему нужен кислород». Я встал и подошел к окну. Вдалеке слышалось слабое завывание сирены скорой помощи. Я знал, что они приедут 2 минуты. Остался лишь один момент, который мне хотелось выяснить. «Пол», — мягко сказал я, опять опускаясь на колени. Ретта нахмурилась, но я должен был это узнать. «Пол, ты слышал какой-нибудь запах в лесу? Был запах, который ты запомнил?» Пол трясся и подрагивал, но не отвечал. Минуту я колебался, а потом пошел на кухню, открыл шкаф и стал рыться в поисках банки тунца. У меня оставалась одна маленькая банка цыплят моря, и я, быстро дернув за ключ, открыл ее. «Что ты делаешь?» — спросила Ретта, когда я шел обратно через столовую с открытой банкой. «Сейчас увидишь». — сказал я ей. «Я не хочу этого делать, но это может все прояснить. Для Джимми и Эллисон. И для меня тоже». Я сунул банку тунца Полу под нос. Потом убрал ее и стал ждать. На мгновение он перестал трястись, прижав руки к груди в слабой попытке защититься. Вдруг его глаза широко раскрылись, превратившись в огромные побелевшие зрачки, и он издал долгий, душераздирающий крик ужаса и страдания. Он начал крутиться и извиваться на ковре, и, отбросив банку в сторону, я прижал его к полу. Больше я ничего не мог сделать, хотя он был всего лишь 9-летним мальчиком. И пока Ретта не начала его успокаивать и просить замолчать, он не прекращал орать, дергаясь и трясясь. Затем во дворе послышался утихающий звук сирены. Я сел прямо, потрясенный, и посмотрел на Ретту. Казалось, с того времени, как мы вместе приехали сюда, прошли столетия. Она сказала: «Это правда. То, что случилось с мышью, с теми людьми в Индии, это повторяется». Я встал. Снаружи торопливо затопали, и зазвонил дверной звонок. «Я не знаю», — только и сказал я. «По-моему, надо подождать, пока мы не увидим самих Джимми и Эллисон. Пока же, ради Пола, нам не нужно говорить Картеру, где они». Подумав секунду, Ретта кивнула. Я пошел к двери и впустил врачей, которые быстро вошли в гостиную с носилками и капельницей. Один из них спросил: «Это ваш сын?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, я думаю, это просто пропавший мальчик». Когда я приехал к дому Бодинов, Дэн ждал уже 15 минут. Он сидел на перилах веранды и читал номер Scientific American. На нем было бежево-голубое шерстяное пальто и того же цвета шапка, прикрывавшая лысину. И если бы я был 25-летней простушкой из Миннесоты, я бы, наверное, им увлекся. «Привет», — сказал я. «Извини, что опоздал. У меня есть кое-что интересненькое». «Да», — кисло сказал он. Он был занятым человеком и не любил, когда у него отнимали время попусту. «Мы нашли мальчика Дентонов. Он был в моем доме, искал меня. Он появился в таком виде, будто побывал на том свете. Он в больнице, его лечат от шока и истощения». «Что с ним случилось?» — спросил Дэн, складывая журнал и засовывая его в карман пальто. Он был человеком, который вот так просто может ходить с журналом в кармане. «Ну, он... Короче, с ним все в порядке. Заблудился, вот и все. Мы прошли за дом к источнику. «Заблудился?» — переспросил Дэн. «Может быть, просто упал с велосипеда. Ударился головой. Амнезия, ты знаешь». Дэн взял меня за руку. «Подожди-ка, Мейсон. Я знаю, когда ты говоришь правду, а еще мне известно, когда ты забиваешь баки. Я с тобой достаточно давно знаком». «Дэн», — сказал я ему, — «я просто водопроводчик и занимаюсь тем делом, которое знаю». «Говнюк ты, а не водопроводчик. Давай, выкладывай, что случилось с Полом». Я вздохнул и посмотрел на далекие холмы. На западе небо стало угрожающе свинцовым, и похоже было, что часа через два пойдет дождь. Ржавого цвета деревья качались и скрипели на ветру. «Пол нашел Эллисон и Джимми», — сказал я. Дэн моргнул. «Он их нашел? Что ты имеешь в виду? Где они?» «Говорит, в лесу, позади дома старика Паско. Он говорит, что наткнулся на них случайно. С ними случилось что-то плохое, Дэн. Они накрылись простынями и никого не подпускают». Дэн смотрел на меня широко открытыми глазами. «Есть еще кое-что», — сказал я ему. «Может, это ложная догадка, но я помахал открытой банкой тунца перед носом Пола. Он буквально сошел с ума. Он орал, как будто за ним гнались черти. Так что, по-моему, что бы ни случилось с Эллисон и Джимми, это как-то связано с запахом рыбы». Дэн кашлянул, затем испуганно сказал: «Допустим, я верю тебе. Если ты не отпускаешь каждую минуту по шутке, то, думаю, тебе можно верить». «Ты говоришь прямо как Ретта», — сказал я. Но он не понял и продолжал напряженно размышлять, хмуря брови. «Ретта говорила тебе об Остине?» — спросил он. «Вспышка эпидемии в 1925 году». «Конечно. И об экспедиции Курье». Дэн кивнул. «Она смогла добыть эту информацию уже сегодня утром. По-моему, если хорошенько покопаться в истории медицины, можно выудить гораздо больше. Однако нужно время, а я не уверен, есть ли оно у нас. «Что это должно означать?» — спросил я его. «А ты подумай. Джимми и Эллисон жаловались на воду утром во вторник. К вечеру они уже были поражены тем, что было в этой воде. Оливер тоже. Я не знаю, во сколько утонул Оливер, но скоро патологи из полиции дадут нам отчет, и мы узнаем, как скоро возникла чешуя на его теле. Сейчас же я знаю одно. Это происходит чертовски быстро. Если эта гадость распространилась, и все колодца заражены, то у нас времени нет. Мы на грани открытия, что весь Милфорд, черт его побери, покрывается чешуей, а когда это случится...» Послышалось отдаленное ворчание грозы. Между холмов сверкнула молния. «Опять дождь», — сказал Дэн. «За последнее время пролилось больше дождя, чем за полстолетия. Уровень подземных вод такой высокий, что мы уже почти плывем». Я сказал: «Тебе не кажется, что надо пойти посмотреть на колодец, если уж мы здесь? Взять для убедительности еще пару проб». После секундной паузы Дэн кивнул. Мы сошли с веранды и обошли дом. Опять послышались раскаты грома, и на какой-то миг мне показалось, что земля под ногами шевелится. Я посмотрел на Дэна и спросил: «Ты почувствовал?» «Сотрясение. Как во время землетрясения?» «Точно». Он стоял, подставив лицо ветру. В дальнем конце двора сарай был освещен каким-то неестественным сиянием солнца из-за обрывков облаков. Мне показалось, что я шагнул в одну из картин Эндрю Уайта, где краски были бледными, но резкими, а обыденность обстановки пугала. «Я не знаю», — сказал он. «По-моему, это просто гром». Мы подождали немного, но сотрясений больше не было, и пошли дальше по заднему двору. Москитная сетка дрожала и дребезжала на ветру, и в воздухе витало запустение, которое по необъяснимым причинам подавляло меня. Мы остановились опять. Я был уверен, что слышу что-то. Это было потрескивание или звук чего-то лопающегося. Я не мог понять, что. Дэн уже собрался подняться по ступеням на кухню, но я схватил его за руку и сказал: «Тсс, послушай». Он слушал. Потом сказал: «По-моему, это вода. Но откуда, черт подери, она может идти?» Мы обогнули дом. За ним было даже темнее из-за нависающих деревьев и кружащихся вокруг сухих листьев. Первые тяжелые капли дождя застучали по крыше крыльца и зашумели в кронах деревьев. Но звук чего-то пузырящегося был громче, и было ясно, что это вода. И мы пошли на звук через отлогую лужайку к старому садовому ручному насосу, ржавому викторианскому реликту, выкрашенному красным суриком. «Посмотри на это», — сказал Дэн. «Вода бьет фонтаном». В основании насоса была дыра в дюйм шириной, и оттуда бил поток воды, который уже пробило себе русло через лужайку к канаве, отмечающей границу земли Бодинов с восточной стороны. Напор был таким сильным, что вода вырывала землю комьями, переворачивала камни и расширяла русло. Дэн опустился на колени и достал банку для проб. Он взял воду прямо из пробоины, встал и закрыл банку. «Из-за чего может быть такая пробоина?» — спросил он меня. «В колодце ведь нет такого давления, а?» «Нет, сэр», — сказал я. Нагнувшись и подставив руку под струю, я попробовал напор. Вода была ледяной, и ее напор, казалось, увеличивался с каждым мгновением. «Есть какие-нибудь предположения?» — спросил меня Дэн. Я пожал плечами. «Такой напор может возникнуть по сотне причин. Один подводный резервуар мог переполниться и пролиться в другой. Или под землей могло произойти маленькое извержение вулкана». «Это то сотрясение, которое мы почувствовали?» «Может быть, я не знаю». Я еще обдумывал все это, когда увидел человека, медленно идущего к нам из-за угла дома. Похоже, это был сосед, краснолицый человек, выцветший и в пятнах масла бежевой шляпе. Он был коренастым и шел, засунув руки в карманы. Подойдя поближе, он остановился и посмотрел на нас, как фермер, заставший парочку в своей пшенице. «Я видел ваши машины и подумал, что могу подойти и посмотреть, в чем дело», — сказал он. «Рад видеть, что соседи Бодинов интересуются, как у них дела», — сказал я, вставая и вытирая руку платком. «Я Мейсон Перкинс, водопроводчик, а это Дэн Керк из районного отдела здравоохранения». «Я видел вас в Нью-Милфорде», — кивнул сосед. «Меня зовут Грег МакАлистер. Я поселился в соседнем доме несколько недель назад». «Грег МакАлистер?» — спросил Дэн. «Вы не сын Уильяма МакАлистера, который жил здесь раньше?» «Точно. Дом — фамильная собственность. А я уехал, когда умер отец, и поехал на ферму в Айове. Теперь я продал там ферму и приехал сюда. Слишком стар, чтобы жить вне дома, понимаете ли?» Дэн сказал. «Вы слышали предупреждение о колодезной воде в округе? Вы ведь ее не пили?» «Нет, сэр», — сказал Грег МакАлистер. «Я никогда в жизни не пил колодезной воды. Ни я, ни мой отец, ни его отец». «Никогда? Почему же?» — спросил Дэн. Грег, не вынимая рук из карманов, неопределенно пожал плечами. «Может, это глупость?» — сказал он нам. «Но в моей семье есть поверье, что все колодцы здесь прокляты. Мой дедушка называл их колодцами ада».